Глава вторая. Сначала я как следует выгулила Марти и Рори по набережной, показала исторический центр с особняком первого генерал-губернатора, порт и портовые склады, накормила севиттой, за которую торговцы этой уличной едой по-прежнему не брали с меня деньги, ведь на кулинарном шоу невольно удалось сделать им бешеную рекламу, и даже успела вернуться в управление, ведь все равно брат и сестра живут в одном отеле и географическим кретинизмом не страдают. Доберутся, головы пока еще на плечах. Лейтенант Оливана сидел в своем кабинете. Других коллег на месте не оказалось. Я по свежей памяти набросала записку о драке в холле Золотого Дракона и спрятала ее в кипе других бумаг. Надеялась при этом, что пострадавший Фаву уже пришел в себя и дело заводить не придется. «Барбелла, у тебя завтра дежурство. Иди отдыхай». Оливана вырос за плечом практически бесшумно. «Спасибо, лейтенант!» — вскочила я. Пугаюсь человеколюбия от непосредственного руководства. Сразу начинаю искать скрытый мотив. Не иначе паранойя заразна и передается посредством чтения шпионских блокнотов прямо от их бывших хозяев. Но сейчас у меня были и свои причины торопиться. Во-первых, ужин, а во-вторых, свидание. И нет, я не перепутала последовательность. Именно так. Сначала одно, потом другое. Потому что готовить для меня одной у Макса сейчас не было времени. Поэтому ужинала я у него в гастропабе. А это само по себе было умопомрачительно. Ведь к вкуснющей утиной грудке со сложным соусом подавалось нормальное человеческое пиво, а не всякие кислые да оскомины напитки с пузырьками в высоких фужерах. Была возможность сравнить. Как-то пару месяцев назад меня пригласили в один из ресторанов высокой кухни шефа Лионеля. Из-за эльфийского игристого я едва не подавилась отрыжкой, а уж когда узнала цену этой кислятины, чуть судороги не начались. В общем, Макса и его идею совместить пиво с искусством гастрономии я оценила еще выше. Между прочим, это стало дополнительной причиной привязанности к красавчику Чистоплюю, который был просто помешан на «прибери за собой». Нет, для повара на работе это должно быть прописано в должностных инструкциях. Но ведь он так жил. В общем, если бы не сбывшаяся мечта кушать вкусно и регулярно не на своей кухне, я бы еще 100 раз подумала, а пока сдалась на милость своему аппетиту и парню, который умело его удовлетворял. Сегодняшний ужин был тоже исключительным, хотя бы из-за десерта. Тонких блинов с заварным кремом в абрикосовом соусе. Их рецепт Макс выцыганил у моего напарника, ибо легендарный шпион Николас Бельфо был и легендарным поваром, а его блокнот хранил все записи кулинарных шедевров прошлого. И сейчас шпионско-кулинарный артефакт ревниво выспрашивал, как бы я могла описать вкус блинов Макса, чтобы сравнить с отзывами тех, кто ел это блюдо в исполнении самого Ники. Подозреваю, очень сокрушался, что попробовать не в состоянии. А потом я пошла делать комплимент шеф-повару, и в результате оказалась с ним в подсобке. Обычно я так не поступаю, но сегодня хотелось взять от жизни по максимуму. Да и как устоять, когда рядом с тобой, в приятном полумраке, среди стеллажей с овощами, в ароматах свежего укропа и незабвенной капусты, высокий, мускулистый и очень горячий блондинистый шеф. Так вот, мы целовались в подсобке, когда у меня задребезжал бормотунчик. Знаете то чувство, когда вас оторвали от жизненно важного дела? Когда перед глазами плавают цветные круги, ноги ватные, а желание только одно — послать всех абонентов к водяной матери. Я с трудом сосредоточилась на реальности, в которой бормотунчик продолжал противно тренькать, оторвалась от Макса и перевела затуманенный взгляд на связной артефакт. Провела языком по пересохшим губам и нервно сказала: «Папа?» Макс, кажется, напрягся. Да и я почувствовала себя вроде школьницы, застуканной с парнем в собственном подъезде. «Ритта, это правда?» — без экивоков спросил отец. Тон при этом был такой, что я сразу стала вспоминать, где могла накосячить. «Что именно, пап?» — уточнила я, пытаясь потянуть время. «Что моя дочь встречается с...» Он сделал холодную, выверенную паузу. «С сыном твоей матери». «Чегось?» — от неожиданности вырвалось у меня. «Чего, а не чегось?» — тут же исправил меня отец. «Рита, будь добра, объясни, из каких соображений ты их свела?» «Я?» В легких закончился воздух. «Да с чего ты это взял?» «Только что Рори рядом с твоим братом показывали в новостях». Пришлось объяснять, что если бы не чрезмерная активность Рори, они бы даже не встретились, во всяком случае сегодня. «Но журналистка четко сказала», — неприятным тоном продолжил отец. «Да мало ли что она могла сказать», — миролюбиво возразила я, хотя кулаки нехорошо сжались. «Ты же знаешь этих стервятников. Для сенсации соврут недорого возьмут. Спроси Рори, как все было на самом деле». «Аврора!» — рявкнул где-то в отеле «Золотой дракон» отец и отключился. Я с облегчением выдохнула и снова прижалась к Максу. «Проблемы с семьей? Серьезно спросил он. «Проблемы будут у одной рыжей стервы и ее оператора», — пообещала я и потянулась за продолжением нашего лучшего в мире поцелуя. Правда, сначала я очень злилась на Магду, но буквально через пару вздохов вообще забыла и про нее, и про отца, и про... «У тебя снова вызов», — тяжело дыша сообщил Макс. «Хрен с ним», — хрипло ответила я. «Даже если это срочный вызов по работе, 5 минут уже ничего не изменит». Но из-за 5 минут страшно возмутился Макс, так что пришлось отвечать. «Рита, представляешь, папа решил, что я встречаюсь с Марти». «Это ужасно. Я тебе наберу чуть позже», — попыталась быстро слиться я. «Нет, он же сейчас тебе позвонит. Ты уж скажи ему, что это правда. Очень тебя прошу». Я опешила и спросила, зачем. «А может, я на самом деле буду с ним встречаться? Пусть привыкают, я уже взрослая». «Я ее убью», — вполголоса сообщила я пространству, имея в виду Магду. «Не надо, мама хорошая», — тут же вступилась Рори, почему-то решив, что я прокладет. «Да я не спорю», — как можно мягче согласилась я. «Ро, давай скажем отцу правду. Не будет же он?» «Будет. Он уже кричал, что только через мой труп. Ну, то есть его труп. То есть он против Марти, а я наоборот, понимаешь?» «Вот час от часу не легче». «Мартин разобьет тебе сердце», — предупредила я. «И что мы тогда будем делать?» «Ха, может, это я ему что-нибудь разобью», — гордо сообщила Рори и, наконец-то, разорвала связь. «Неудачное место эта подсобка», — выдал Макс и потащил меня на выход. Сопротивление было недолгим. Артефакт затренькал снова. «Марти, ты не вовремя», — сразу сказала я. «И ничего страшного не случится, если мы поговорим завтра». «У меня только один вопрос. Какого мрака твой отец лезет в мои дела?» — спокойным тоном уточнил мой брат. «О, Господи, рассказывай», — смирилась я с неизбежным. «Теперь я понимаю, почему мать от него ушла», — сообщил Марти по-прежнему спокойно. Но я-то слышала, как в его груди клокочет гремучая смесь из обиды, чувства протеста и хорошо контролируемого бешенства. «Где только взял номер моего артефакта? Ты дала?» «Я?» Сегодня был странный день. Только и приходилось оправдываться в том, чего не делала. «Значит, твоя сестра», — заключил братец. «Ясно». «Слушай, по поводу Рори», — начала я. «Тебе бы лучше не встречаться с ней?» Голос Марти похолодел. «Твой отец потребовал того же. И знаешь, теперь я определенно буду с ней встречаться». «Марти, я имела в виду, что она совсем ребенок, а ты...» «А я не ем детей, Рита», — с усмешкой возразил он. «И да, сначала я решил, что это будет легкая интрижка, но больше так не думаю». «Ты взрослый парень», — вздохнула я. «Но когда вы расстанетесь, это я буду ее утешать. И поверь, меньше всего хочется выбирать между братом и сестрой». «А с чего ты взяла, что мы расстанемся?» — возмутился он. «Мы еще и встречаться-то толком не начали». «Ладно, я виновата. Не надо было врать Магде. За каждую ложь прилетает расплата. И подумать только какая». «Прости, не хотела вас подставлять», — покаялась я. «Ничего, я не в обиде», — сообщил брат. «Наоборот, благодарен». И не успела я спросить, за что, как он напомнил, что мне было некогда, и отключился. Макс все это время тащил меня за руку в сторону своего кабинета, где даже вывеска на двери висела. Шеф Максимилиан Райдо. Главным недостатком тут была близость к кухне, где сейчас хозяйничал новый повар Пол Смоловски, который почти дошел до финала в следующем после альваленовского сезоне на кухне с Лионелем. И Макс взял его су-шефом. Голова понимала, что Максу необходимо развиваться и делегировать, но не без оснований считала, что этот Пол фейский засланец. Во-первых, он регулярно постил фоточки в фейграмме. Во-вторых, показательно дружил с Дотти Аллари. А в-третьих, попытался подкатить ко мне едва ли не в первый же день, когда Макс оставил на него ресторан, а я зашла туда вечером по привычке. И дело ведь не в том, что Макс встречался со мной уже четвертый месяц. Дело было в том, что он игнорил как Дотти, так и всех фей съемочной группы лучшего кулинарного шоу «Пятого королевского». «Давай лучше в зале посидим», — торопливо предложила я в спину Максу. «Надо было сразу артефакт отключить, а теперь поздно, только ждать, кто еще решит предъявить претензии». «Что у тебя случилось?» — спросил он, не останавливаясь. «Родственники», — неопределенно пожала плечами я. Рассказывать, как накосячила, почему-то расхотелось. «Про отца с сестрой я понял», — наконец-то затормозил Макс. «А кто такой Марти?» Я набрала в грудь воздуха и рассказала ему о брате. Ну и о том, конечно, что мать ушла от моего отца к его отцу, чего Андре Деспирьян ей так и не простил. «Читал я давненько одну книгу», — у Макса сделался задумчивый вид. «Так вот, там тоже пара развелась, а их дети от других браков решили пожениться». «И?» «И родители им не позволили», — пожал плечами мой начитанный мужчина. «Там вообще страсти были ордельянские, хотя автор откуда-то с севера». «Вот странный поворот, да?» — сказала я, пытаясь оценить ситуацию с другого ракурса. «Будто в одном поколении колесо не докрутилось, а во втором ему не дали. Кстати, почему?» «Думаю, потому что родители категорически не желали детям той же судьбы», — пожал плечами Макс. Я вернулась к своему столику, с которого уже все убрали, кроме сумки, где задремал напарник. А шеф Макс все же направился к кабинету. Вернулся он через минуту, переодевшись в обычную одежду. Подал мне куртку и... И я напряглась. «Просто сейчас мы перейдем улицу, поднимемся на четвертый этаж, а там он снова будет крутить носом на мой бардак». С другой стороны, я ничего от Макса не прятала, так что знал, на что шел. Я тоже знала, поэтому послала рефлексию к водяной матери. Похоже, что знали и все окружающие. Но до них-то мне нет никакого дела, пусть завидуют молча. Но не успели мы подняться на крыльцо моего дома, как затрезвонил артефакт Макса. Он остановился и сказал: «Здравствуй, мама». А я окончательно поняла, что сегодня не мой день. Артефакт засветился вызовом от мачехи. «Добрый вечер, Кладет. Надеюсь, ты не из-за новостей?» «Какие еще новости?» По голосу было слышно, что Кладет или не слышала про Рори и Марти, или по своему обыкновению не придала такой мелочи значения. «Я не получила ответ на свое приглашение. Мы ждем тебя на открытии выставки». «Какая жалость! Тебе не передали?» — с фальшивым разочарованием произнесла я. «Завтра мое дежурство по управлению. Я никак не смогу». «Но мне надо, чтобы ты кое в чем...» Тут ее голос прервался каким-то чужим приветствием. Мачеха извинилась и обещала перезвонить позже. Я быстренько дезактивировала артефакт и посмотрела на Макса. Он все еще разговаривал с мадам Магдаленой, доводившейся двоюродной сестрой моему начальнику капитану Поллоку. И там тоже было что-то интересное. Макс спрашивал, все ли в порядке, и заверял, что будет очень рад. Когда вызов завершился, я тоже спросила, все ли в порядке. «Квартира рядом с твоей все еще пустует?» — вопросом на вопрос ответил он. «Надо было соврать. Надо». «Завтра приезжает моя мать», — обескуражил Макс. «Не против, если она поживет у тебя за стенкой пару дней?» Я заверила, что совершенно не против. К тому же завтра у меня дежурство, а после него я только забегу немного поспать. Тут и второй день пройдет, так что мы с мадам Магдаленой, глядишь, и разменемся. «Обычно она останавливается у дяди», — объяснил Макс. «Но сейчас почему-то захотела поселиться поближе. У меня мировая мать, вы обязательно подружитесь». Я скорчила гримасу, надеясь, что он не заметит. «Дружить с его маман? Не рановато?» К тому же, когда Макс побежал договариваться с домовладелицей мадам Трюфо и вместо приятного завершения вечера осматривал соседнюю квартиру, давая указания по клинингу, я вообще подумала, что дружить с источником таких проблем нелогично. Но наши родственники, сделавшие все, чтобы помешать приличному свиданию, просчитались. Правда, я едва не проспала, но у Макса имелся потрясающий будильник — между нами очень бодрый именно на рассвете. И надо сказать, что я не пожалела, даже пробежкой пожертвовала. В управление явилась вовремя и в прекрасном настроении, чего нельзя было сказать о капитане Поллоке, который сразу взял быка за рога. «Как ты вчера оказалась в Золотом Драконе?» Я рассказала о нашествии родственников, которым вздумалось поселиться именно в этом жутком месте, а потом с умеренным любопытством спросила, чем именно его заинтересовала простая драка. «Наш мэр с утра пораньше спрашивал, по какому поводу задержаны уважаемые люди, близкие графу Трегало». Я удивилась, да так, что даже не сразу нашлась с ответом. «Вот эти четверо амбалов, у одного из которых я лично отобрала самострел, близкие люди владетельного графа Трегало, чей замок находился на побережье где-то посередине между Альваленой и Себасьей?» «А ты не знала, что Золотой Дракон — его собственность?» — уточнил начальник. Свое мнение о вкусе его сиятельства пришлось оставить при себе. Нет, капитан мужик адекватный, но при его должности слишком часто приходится общаться с мэром и прочими важными людьми нашего города. Мне после участия в кулинарном конкурсе тоже довелось познакомиться с некоторыми из них. Так вот, с такими лучше делать вид лихой и придурковатой полицейки, держась как можно дальше от поля зрения». «Короче, мэр очень просил разобраться и как можно скорее отпустить господ Мано, Льебека, Кастрена и Переса на свободу», — постановил капитан. Там был пострадавший, перед глазами тут же встали синий воротничок и голова в салатных листьях. «Даже если с ним все в порядке, отпускать дебоширов просто так противоречит...» «Если с ним все в порядке, ты их отпустишь», — приказал капитан, — «и извинения принесешь. Понятно?» «Никак нет. Хорошее настроение куда-то пропало. Непонятно». «Альфред Мано, сын графа Трегало», тяжело, словно видел перед собой ту лихую и тупую полицейку, вздохнул Поллок. «Мэр не хочет испортить отношения с владетельным сеньором, а я не хочу, чтобы меня отправили патрулировать улицы. Теперь понятно?» «Куда отправят при таком раскладе меня, лучше не спрашивать. Но я снова не удержалась». «А если пострадавший получил тяжкие телесные? Вчера он был без сознания». «Выясни», — приказал начальник, «и лучше бы с ним все было в порядке». Я подхватилась, демонстрируя служебное рвение. Заглянув в свою записку, нашла имя — Маркус Фаву. К счастью, сержант Монгелфло оказался на месте. «Тут такое дело, инспектор», — слегка замялся он. «Нам не дали записи с камер». «Повторите», — попросила я, думая, что ослышалась. «Как это им не дали записи с камер? Я же лично просила об этом и охранников, и администраторшу». «Записи, говорю, с камер нам посмотреть не дали». В два раза громче, так что в ухе зазвенело, отрапортовал Монгелфло. «Почему?» «Сказали, что без ордера никак. Мол, приватность постояльцев». «А что с пострадавшим?» «В себя не приходил», — ответил сержант. «Мы дело завели, как вы сказали, но...» «Присылайте», — приказала я. «Дело я забираю». Очень не понравилось, что записи с камер в отеле решили оградить ордером. Ну да ничего, насчет него я договорюсь. У лейтенанта Оливана в прокуратуре работала подружка, так что оставалось только официально открыть дело. В памяти служебного артефакта связи был забит номер нашей городской лекарни. И когда я связалась с приемным отделением, узнала, что Маркус Фаву до сих пор находится без сознания. Сутки без сознания — это не тот диагноз, с которым можно заводить дело о тяжких телесных. Но лекаря, конечно, к артефакту никто звать не собирался. А если светлый лес не идет к человеку, то человек сам отправляется в светлый лес. Так что я, предупредив только дежурного, поехала навещать пострадавшего. Напарник с утра вел себя подозрительно тихо, и я вытащила его из планшетки. «Что думаешь?» «Зудит что-то под переплетом», — проскрипел блокнот великого Бельфо. «Проверь, не заполз ли туда какой-нибудь паразит». Я обещала, что как приедем, так сразу. А пока меня интересуют его наблюдения о вчерашних драчунах. «Помню я этого Трегало», — невпопад выдал напарник. «Неприятный тип. Так кичился своим происхождением перед моим Ники, что...» «Помнишь?» — переспросила я. «Сто лет прошло». «И что? Может, нынешний граф сын тому или внук?» «И уж поверь, шишечка от елочки недалеко падает». У напарника было явно дурное настроение. «А кичился почему? Оба ведь графья». Оказалось, что Бельфо стал графом за заслуги, а у Трегало имели семенитые предки, передавшие ему титул вместе с землями на нашем побережье. «Старая аристократия чем-то особенно отличается от новой?» — уточнила я, чем заслужила одобрение блокнота. Он, как выяснилось, в душе был демократом. «Так что скажешь о типах, один из которых якобы тоже граф?» — напирала я. «Дуболомы», — фыркнул напарник. «Голубой кровью там и не пахло». «Чего?» — удивилась я. «Какой голубой кровью?» «Однозначно пора заняться твоим образованием», — снова буркнул блокнот. «Считается, что у аристократов, особенно из старых родов, цвет крови сильно отличается от общепринятого красного». Я чуть не в голос рассмеялась. «Про цвет крови нам рассказывали на курсах первой помощи. Он такой от гемоглобина, и вряд ли у старых родов организм устроен иначе. Ведь какими бы аристократичными они ни были, люди остаются людьми, даже имея именитых предков». «Значит, он не граф», — продолжила я о своем. «То-то же странно было, что фамилии разные, а капитан сказал, что сын». «Это другое», — сварливым тоном пояснил собеседник. «Может, он младший сын без титула, а может и бастард. Слыхала про бастардов?» Еще бы не слыхать. В детстве, помню, жила рядом семья из эмигрантов. Так вот, мама Шало постоянно ругала мужа бастарда, а голосина у нее был такой, что пол побережья уши затыкала». Но тут диспут пришлось прервать, потому что я подъехала к стоянке рядом с лекарней. И там надо было как-то парковаться. Потом паковать блокнот обратно в планшетку и двигать к приемному покою. Возле отдельного окошка с вывеской «Справочная» толпились люди. Но навстречу попалась Каринда, младшая лекарка и большая поклонница кулинарного шоу на кухне с Лионелем. «Инспектор Барбелла!» — заорала она на весь коридор. «Ритта!» Как будто я могла не услышать с первого раза. Конечно, Каринда хотела потрещать про шоу и даже спросила, где будут снимать новый сезон. Но у меня был собственный интерес. И вскоре я узнала, что пострадавший Фаву находится в палате 12, а его карту подписал лекарь Трево. «Жак — замечательный лекарь», — жаром уверила меня Каринда. Замечательный лекарь как раз осматривал пациента, сухо поджал губы, завидев меня, и попытался выставить из палаты. Но полицейский значок способен творить чудеса. «А, вы из полиции?» Он как будто не ожидал, что кто-то из полиции явится за информацией о пострадавшем в драке. «Что скажете о состоянии господина Фаву?» «Предварительный диагноз — черепно-мозговая травма», — исчерпывающе объяснил лекарь. «Точнее, смогу сказать после глубокого сканирования, но пока...» «А когда случится эта процедура?» — уточнила я. «Сегодня в течение дня», — пожал плечами он. «Сканер у нас один, а больных много». «Но у вас есть какие-то предположения о природе травмы? Мне бы не хотелось напрасно заводить дело». «С предположениями можете обратиться к прорицателям», — съязвил лекарь. «Я дам ответ, когда буду знать точно». «Вчера пострадавший лежал без сознания, с кровью на лице», — продолжила допытываться я. «Хотя бы можете сказать про источник кровотечения?» Это действительно было странно, потому что сейчас на лице Фаву не было видно ни синяков, ни ран. Чистая, гладкая кожа, насколько она может быть таковой у мужчины в возрасте за 40. «Кровь? Вы уверены?» — оживился лекарь. «Я не видел на коже никаких повреждений». «Может, у него выбили зуб?» — предположила я. Но выяснилось, что все зубы на месте, а рот и нос пациенту осмотрели еще накануне и ничего не нашли. «Ладно», — решила я, — «напишу в деле предварительный диагноз, а как только вы проведете сканирование, известите». Я сунула ему номера артефактов дежурной части и нашего отдела и развернулась на выход. Теперь нужно было быстро оформить дело и просить Оливана добыть ордер. Из машины первым делом позвонила в отдел. С той стороны ответил Стью Кассидис. «Барбелла, где тебя носит?» — тут же начал разоряться он. «Тебя начальство обыскалось». «И тебе хорошего дня», — ласково сказала я. «Посмотри, мне уже принесли дело о драке в отеле «Золотой дракон». У тебя на столе такой бардак, что даже если...» Он примолк на пару мгновений, а потом добавил. «Да, дело принесли». «Будь человеком, сходи к Оливану и попроси...» «С Оливана сама разбирайся. Он сейчас график дежурств перекраивает из-за тебя и твоих выкрутасов», — прошипел в артефакт Кассидис. «Чего?» — возмутилась я. «Как это? Я же...» «Возвращайся, люли от лейтенанта тебя заждались», — резко закончил разговор Стью.